Задание 41.3. Табиан, табиан. Фурбатун, турбатун. Фирсун, тирсатун. Фаллун, теллун. Тифлун, тифлун. Мутрибун, мутребун. Нутфатун, нутфатун. Мильпатун, лятатун. Баттатун, баттатун.